Матерь Агни-йоги. Отношение к женщинам можно трансмутировать из недопустимого и нечистого в такое, когда у духа вырастают крылья, и поднимается он к вершинам творческой мощи. Женщина тогда становится вдохновительницей лучших начинаний духа и ведущей его к таким достижениям, которые без нее невозможны. Обычно принято думать, что женщина дает жизнь ребенку, но упускается при этом из вида, что творческая сила женщины далеко, далеко перешагивает через эти границы и распространяется на все сферы творческой деятельности человека. Именно вдохновительница духа на все высшее, на подвиги, на устремление к красоте, на совершение дел необычных. Сколько их, женщин, оставшихся неизвестными, вдохновляли художников, поэтов, мыслителей и всех прочих творцов во всех областях жизни на лучшее, что дали они человечеству, и лишь грубое и низкое отношение к женщине толкало человека во тьму и лишало его полетов творческой мысли. Вчера удивлялись, что безнадежная и неосуществимая любовь композитора заставила его творить и создать свои лучшие произведения. Но если бы сила ее ушла и израсходовала себя на удовлетворение и обычное проявление, мощь творчества растворилась бы безвозвратно в обычности.